Глава 29. Четверг, день 16. Частный причал гостиницы «Гавань» притаился за выдававшимся в пролив бетонным волнорезом. Она пришвартовалась и зашагала вдоль променада. Рядом стояло несколько знаков «Причал только для постоянных посетителей». Если будут задавать вопросы, она прикинется одним из них, но никто ничего не спросил. День был жаркий, слишком жаркий, чтобы спорить, а вот огненная разборка с Саймоном ожидалась с высокой вероятностью. 10 минут назад он прислал сообщение, что сидит снаружи, столик прямо у входа. Она пошла через ресторан и зашагала вдоль столов, расставленных у беленой стены. Кожа чувствовала тепло шелкового коктейльного платья от Стеллы Маккартни. Астрид была рада, что его надела, как и пара гостей мужского пола. Мужчина средних лет сдвинул назад свою кепку и следил, как девушка шла по проходу. Женщина, которая была с ним, что-то прошипела. «Да нет, я не...» — пробормотал он, хотя очевидно, что он «да». Саймон был за столиком в самом углу. Он аккуратно достал из ушей AirPods, сунул их в верхний карман белой льняной рубашки и медленно встал, раскрыв объятия. «Астрид!» «Не стоит, Саймон», — сказала она, проскальзывая на свое место. «Хорошо, понял. Это круто». Он снова сел и пристально посмотрел на нее, слегка наклонив голову. «Я имею в виду платье. Не припомню, чтобы мы его покупали». «Я тоже не припомню». «Ну, ты выглядишь великолепно», — сказал он, отбрасывая назад челку. «Просто великолепно». Легким движением Астрид сняла сумочку с плеча. «Саймон, ты тоже прекрасно выглядишь». Это было правдой. За неделю он загорел, и ему это шло. Он стал выглядеть сильно моложе и спортивнее. «Обещаешь, что на этот раз расскажешь всю правду?» «Обещаю», — ответил он, перекрестив сердце большим пальцем. «Что ж, ладно, давай начнем с констебла, а потом поговорим о нас». «Я слушаю. Ты же не имел к этому отношения». «Астрид, ну, конечно, я в этом не замешан». На столе стояла бутылка минеральной воды. Он наполнил ее стакан, затем свой. «Ты же понимаешь, что для меня этот спектакль обернулся полным конфузом». «Я рада. В этом была вся задумка». Она отпила воды. «Хорошее начало, Астрид. Полиция тебя допрашивала?» «Да, устроили допрос с пристрастием. Этот юный сержант...» «Харпер. Точно, Харпер. Он даже посадил меня в камеру на несколько часов». «Бедный Саймон». Она посмотрела вдаль на залив. В полуденном солнце блестела вода. Настало время для вопросов о нас. По столику прошла тень. «У вас все хорошо?» Над ними стоял официант в черном поло с вышитой на плече надписью «Ресторан Пойнт». «Что будете из напитков?» Саймон поднял руку. «Спасибо, воды пока достаточно». «Отлично. Вам нужно время определиться?» «Да». Астрид сделала вдох. «Дело в том, что мой муж изменял мне с лучшей подругой. Ну, бывшей лучшей подругой. Так что перед едой я попытаюсь выжать из него хоть какое-то извинение». «Ладно», — улыбнулся официант. 10 минут хватит?» «Супер», — улыбнулась Астрид в ответ. Саймон подождал, пока официант отошел достаточно далеко. «Астрид, ты способна сохранять спокойствие?» «Не волнуйся, я буду спокойным, пока ты будешь мне отвечать». «Прекрасно. Что же ты хочешь узнать?» Он уселся поглубже. «Ты и Джина, сколько это длится?» 3 месяца, мы уже расстались». «Кто же начал?» «Думаю, мы оба. Как-то само собой вышло». «Почему ты так поступил?» «Астрид, я задаю себе этот вопрос каждый день. Я глубоко сожалею о том, что сделал, и я очень виноват». Он протянул руку. «Пожалуйста». «Нет». Она оттолкнула руку. «Все совершают ошибки. Это и было такой ошибкой, худшей из тех, что я совершал. Но я могу все исправить. Астрид, я безумно хочу тебя вернуть». «Ха! Как ты можешь так говорить после того, как из-за тебя я потеряла работу? Зачем ты торжественно прибыл сюда и угробил и следующую работу?» Она наклонилась вперед. «Более того, присвоил результаты моего труда. Невероятно». «Астрид, Астрид», — сказал он с виноватым лицом. «Я был травмирован твоим отъездом, сбит с толку, ну и сорвался, наверное». Он медленно наклонился и взял ее за руку. «Саймон, прекрати». Он погладил ее палец там, где 4 года находилось обручальное кольцо. След от него был уже едва заметен. «Не будем отказываться от брака из-за одной единственной ошибки. У нас было все: прекрасная квартира, друзья, работа, о которой ты всегда мечтала. Она все еще тебя ждет». Он наклонился вперед еще сильнее, и до нее донесся запах его одеколона. Ваниль и можжевельник. Она была от него в восторге. Саймон это знал, потому и надушился. Он играл нечестно. Она вырвала руку. «Нет, Саймон, то, что ты сделал, было непростительно». Ее голос дрожал. «Ты мне столько боли причинил». «Я знаю, но мы с этим справимся. Астрид, послушай, во всех отношениях случаются взлеты и падения». Он пододвинул ближе свой стул. «Все дело в том, что ты бездну времени занималась классическими картинами, сводящие с ума образы романтической любви. Венера и Марс, Парис и Елена. Настоящие отношения не такие. В них всегда бывают напряженные моменты. Надо просто простить и двигаться дальше». «Но я изо всех сил старалась тебя забыть. Изо всех сил». Она закрыла глаза и снова почувствовала легкий запах одеколона, а с ним пришло воспоминание. 5 лет тому назад, когда они впервые встретились в баре, набитом битком, когда он шептал ей на ухо. Она открыла глаза и хотела что-то сказать, но не могла выдавить ни слова. «Астрид, давай начнем сначала, начнем заново». Он полез в карман и достал ее обручальное кольцо. Положил его на стол между ними. «Наши отношения будут крепче прежнего». Она медленно потянулась вперед и пододвинула к себе кольцо. «Надень его, Астрид». Большим и указательным пальцами она взяла кольцо и повернула его на свету. Оно было теплым на ощупь, самое привычное из ее вещей. «Вот так, а потом проведем чудесный день. Я закажу тебе еду и выберу вино тебе по вкусу». Он взял меню и раскрыл его. «Закажешь еду?» Она помедлила. «Ты ведь всегда заказываешь мне еду». «Я знаю, что тебе нравится». «Нет». «Нет, Саймон». Она положила кольцо на стол. «Ты не потому так поступаешь». «Именно потому, потому что я тебя люблю». «Но ведь это во всем. Следишь за мной через телефон. Когда уезжаешь по делам, шлешь сообщение и спрашиваешь, где я. Да и это платье». Она сжала между пальцами складку шелка на бедре. «Мне пришлось его от тебя прятать, потому что ты бы меня осудил. Это не любовь, Саймон, это контроль». «Это несправедливо». «Ничего подобного», — фыркнула она. «Я не хочу, чтобы все было, как у Венеры с Марсом. Я просто хочу сама заказывать себе долбанную еду». Она сняла солнечные очки и убрала их в сумочку, потому что хотела ясно его видеть. В последний раз. Не верится, что я так долго не могла этого понять. Самая большая подделка из всех была у меня прямо под носом, и это ты, Саймон. Она встала. «Ты куда?» — он вскочил. «Я иду на свою лодку и отплываю». «Лодку? Не думал, что ты можешь управлять лодкой». «И я не думала. Как знать, на что еще я способна без тебя?» И она ушла, не оборачиваясь. Лучше всего, если бы напоследок у него в ушах звенела реплика про подделку. Но и про лодку получилось очень неплохо. Да и в целом все прошло просто великолепно. Граб вместе с собакой пришел на лодку сразу после 5. Он передал Астрид мешочек со всякими принадлежностями. Короткий поводок, пожеванный теннисный мяч, лакомство в форме косточек. Граб назвал их взятками. Она все рассказала о прошедшем вечере, и он слушал, не прерывая, пока она не дошла до того, как на Эмили набросили ковер, и дело было сделано. Тут он положил ей руку на плечо. «Значит, ты победила. Я тобой горжусь». «Спасибо», — сказала она. «А твой босс Крисида, она арестована?» «Да, мне звонил Харпер. Сказал, она согласилась встретиться в своем офисе. К его приходу она уже собралась и была готова с ним идти». «Очень организованно». «Еще как». Она засмеялась. «Я только недовольна, что моему уже скоро бывшему мужу ничего не грозит». «Замешан твой бывший муж?» «Он тоже реставратор. Приехал из Лондона оценить констебла, но, похоже, к подделке не имел отношения». «Значит, все кончено. Ты знаешь все ответы». «Почти все». Она взглянула на барашка, послушно сидевшего на палубе. «Почти». Граб пожелал им удачи и отправился в обратный путь по дорожке. Пес следил, как он уходит, затем потрусил к Астрид и сел у ее ног, ожидая команды. «Ну что ж, барашек, куда пойдем?» Тот лишь пристально посмотрел на нее. «Может, нужно четче говорить?» Как разговаривают в отпуске английские туристы, когда спрашивают дорогу у местных. Даже если им отвечают, что не говорят по-английски, они все равно повторяют вопрос погромче. Потом начинают объясняться знаками. Астрид встала перед собакой на четвереньки. «Куда ты хочешь пойти?» Громко спросила она, указывая рукой на пейзаж вокруг. Барашек склонил голову на бок. Астрид залезла в пакет и достала поводок. Увидев его, собака перескочила через релинг и потрусила по мосткам. «Что, барашек, не любишь поводков?» — пробормотала она. Астрид догнала пса на дорожке. Он бежал на несколько ярдов впереди и все время на нее оборачивался, пока она не убрала поводок обратно в пакет. Тогда он побежал быстрее, зигзагом пересекая дорожку и обследуя кустарник. Было видно только, как трясутся и колышутся верхушки купыря, словно зонтики в грозу. Затем он снова выскочил на дорожку и помчался вперед. Они шли той же дорогой, по которой пару дней назад она гуляла в одиночку, только иногда чуть отходили в сторону. Барашку все хотелось исследовать. Он хорошенько обнюхал и купы папоротника, и упавшие деревья, и коровьи лепешки. От фермы он держался как можно дальше, осторожно прошмыгнув мимо по другой стороне тропинки. Может, именно там он свалился в яму для овец? Где-то через час они добрались до раскинувшихся на холмах полей, под которыми лежала долина, а за поворотом реки был укрыт Хенбери. Астрид присела и достала пакет, что ей дал граб. Внутри она нашла тонкий, жирный кусок вяленого мяса. Барашек придерживал его на траве обеими лапами, будто тот мог убежать. Пока пес жевал угощение, Астрид гладила рукой его теплую макушку. Как он стал для нее таким близким, хотя вместе они пробыли совсем мало? Когда барашек догрыз оставшиеся от мяса хрящи, он поднялся и пошел обратно к подножию холма. Они возвращались тем же путем. Сначала через лес, затем по тропинке. На лодке он перемахнул через релинг и развалился на теплом гладком дереве, постепенно восстанавливая дыхание. Она спустилась в каюту и налила себе стакан холодной воды. Ему половину глубокой миски. Что ж, если прогулка должна была оказаться последним кусочком пазла, она не удалась. Глупая мысль. Насчет дяди у нее было множество вопросов, и они остались без ответов. Но часы общения с барашком того стоили. Пора было его вернуть. Тут она поняла, что не знает адрес граба. Они все время встречались в снастях рыболова. Она подождала, пока собака напьется и потянулась за латунным медальоном, висевшим на ошейнике. Спереди стояло имя — Барашек. Она повернула в руке медальон. С обратной стороны был адрес. «Приют Кроншнепа, Хенбери, владелец Генри Свифт». Она резко выдохнула. «Генри!» — скрестила руки на груди и посмотрела вниз. «Барашек!» — он снова стал лакать воду. «Ты собака Генри?» Барашек оторвался от миски и поднял голову. С усов ему на подбородок потекла вода. Имя Генри явно всколыхнуло у него множество воспоминаний, и, похоже, все были приятными. Он встал и оглядел лодку. «Ничего, все хорошо. Миленький, все в порядке». Из пакета она достала еще одно лакомство и бросила на палубу. Пес набросился на него и принялся жевать. Затем она снова взяла медальон и стала внимательно рассматривать обратную сторону. Угол был запачкан краской. Белый, как облако. Она торопливо спустилась в каюту и принесла рабочий чемоданчик. Этой краской красили лодку или забор, или писали картину. Она достала пузырек, на этикетке которого было написано «Хромат серебра». Капнув прозрачной жидкости на подушечку большого пальца, она потерла белое пятнышко на медальоне. Палец окрасился в яркий красный цвет, будто его укололи иголкой. Значит, в краске содержался оксид цинка. Это были цинковые белила, необходимые любому серьезному художнику. Должно быть, дядя Генри рисовал ими волны и облака. И маяк. Он написал поддельного констебла. Эмили сказала правду. Барашек повернулся на бок и почесал задней лапой розовый животик. «Барашек», — сказала она самым ласковым, самым властным голосом. «Где дядя Генри?» Она вспомнила, что так говорили в телесериале «Лесси», который она смотрела в детстве. Главная героиня сериала Колли по кличке Лесси вечно куда-то неслась и находила горящий сарай или упавшего в колодец ребенка. Полный вздор. Но сейчас Астрид не оставалось ничего другого. Барашек повернулся на лапы и вскочил. Отряхнулся и потрусил по мосткам. Девушка пошла за ним. Он свернул налево на дорожку. Догнала она его, когда он уже был у мастерской. Не обращая внимания на обочины, пес пронесся по центру тропинки, пересек бетонный спуск и подбежал сбоку к большому эллингу. Там была дверь, которую раньше она не замечала. Он сел на ступеньку и посмотрел вверх на Астрид. «Уверен?» Барашек поскреб снизу двери. Астрид два раза постучала, затем отступила и стала ждать. В конце концов, коп открыл дверь. Он посмотрел на нее, потом опустил взгляд на собаку. «Ладно», — кивнул он, — «тебе лучше зайти». Когда она оказалась внутри, коп подошел к нестроганной деревянной лестнице, идущей наверх. Жестом он показал, что Астрид должна пойти первой. Она стала подниматься по ступеням. Впереди уже взбирался барашек. На верхнем этаже с потолка свисал шнур. Она потянула за него, раздался щелчок и что-то загудело. Наверху загорелись три лампы, расположенные в ряд. Она прошла в центр комнаты и медленно повернулась, чтобы все рассмотреть. Это была мастерская художника. У стены стояло несколько картин, в основном пейзажи. В углу простой деревянный стул, перед ним мольберт, весь пол забрызган разноцветными пятнами краски. «Теперь понимаю», — сказала Астрид. Она подошла к пейзажу с рекой. Там был нарисован знакомый поворот. Отсюда выше по течению. Здесь он писал. «Да, я разрешил ему использовать помещение. На лодке не было места». Она смахнула пыль с картины. «Он был прекрасный художник, да?» «Невероятный. Мог заработать кучу денег. Но ему было наплевать. Раздавал картины каждому встречному». «Значит, ты знал, что он подделал констебла?» «Да, он мне все рассказал». Коп подошел к окну и раздвинул занавески. Открылся вид до самых холмов над городком. Таков был его замысел, понимаешь? Он запнулся. «Коп, сегодня я хочу узнать все до конца». Он кивнул. «Тогда ладно. У него были проблемы с сердцем, и на всякий случай он хотел оставить все тому, кого любил больше всех. Говорил, что он и твой отец не ладили, разругались насчет чего-то, про что он не мог мне рассказать. Похоже на правду. Оставалась ты, его любимая племянница. Генри написал завещание, где ты была единственной наследницей. Затем эта женщина из маркетинга фонда... Крисида?» «Точно, Крисида. Предложила ему написать копию констебла, он сразу согласился, но сказал, что добавит деталь, которая все раскроет. Для Генри это была игра, как и все прочее. Как записки, что он тебе оставил». «Внизу у лестницы?» «Да, это тоже с магнита для холодильника. Дай принесу». «Не стоит, правда». Но он уже направился к лестнице и стал спускаться, и вернулся с книгой в руке. «Должно быть здесь». Он показал ей обложку. Это была антология поэзии. «Ты же сказал, что это с магнита». «Не считала». «Не считала меня заядлым читателем, а?» «Ну, наверное», — смущенно сказала она. Он нашел в алфавитном указателе нужное место, затем быстро отлистал страницы назад. «Ну вот, Уильям Йейтс», — он подал ей книгу. Она хотела прочитать стихотворение, но он ее опередил. «Не видно путь, и снова я внизу», — заговорил он очень нежно. Слова лились неторопливым ручьем. «У лестницы она в душе растет из грязи, ссора, смерти и забот». Стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Бегство цирковых зверей», 1939 год. Его голос затих, и ей стало грустно. Не из-за стихотворения, а потому что он замолчал. У Коба и правда был очень красивый голос. «Коб, это прекрасно», — сказала она. Йейтс написал эти строчки, когда у него закончились идеи. Он оказался в тупике, внизу у лестницы. «Начал заново?» «Именно. Точно как ты. Генри мне рассказывал про твой удивительный талант художника, который ты выбросил на ветер, и взамен получила серьезную работу в галерее. Жена босса. Модная квартира у реки». «Так и есть». Она подошла к стулу у мольберта и села, провела пальцем по полке, которая держала холст. Все, что я здесь делала после приезда, было чувство, что он на меня смотрит. Как я убиралась на лодке, как на ней плавала, как нашла в море вид с картины Констебла. Но остальное, он оставил мне загадку? Да, но не для того, чтобы ты нашла подделку, а для того, чтобы нашла саму себя, какой ты когда-то была. Так он сказал. Он хотел, чтобы ты была той самой счастливой, прекрасной девочкой, с которой он проводил давние летние месяцы. С минуту Астрид сидела молча. «Теперь понимаю». Она повернулась к Кобу, который сидел к ней спиной и смотрел на открывавшийся вид. «И ты все знал с самого начала?» «Да, мне правда очень жаль». Он повернулся к ней. «Я скверно себя чувствовал, потому что не мог тебе сказать. И Граб тоже. Генри рассказал все только нам двоим и настоял, чтобы мы держали все в тайне». «Не беспокойся. Прости, что я тебя недооценивала». «Ничего, все так делают». Он пожал плечами. «Да, он тебе оставил еще кое-что». «Правда?» «Ну, на самом деле, это кое-кто». Коб подошел к дальней стене. Там под старой батареей лежал барашек. Коб взял его на руки и прижал к груди. Пес пристально смотрел на Астрид. «Теперь он твоя собака, если хочешь». «Разве он не собака Граба?» «Граб за ним присматривал для тебя до сегодняшнего дня». Коб опустил барашка на пол. Тот медленно подошел к Астрид. «Ну, то есть, если хочешь». Астрид встала на колени перед барашком и почесала его под подбородком. От удовольствия тот закрыл глаза. «Конечно, хочу». Вместе они вернулись к двери, и когда открыли ее, барашек побежал через мастерскую обратно к лодке. Астрид вышла на свет и обернулась к Кобу. Он облокотился о косяк, руки в карманах. На свою беду слишком красив. Но не в этом дело. Он самый правдивый из известных ей людей, который точно знает, каков он на самом деле, которому можно доверять. «Слушай, Коб, может, как-нибудь выпьем вместе?» «Только ты и я?» «Ты и я». «Дай подумать». Он потер подбородок. «Надо проверить мое расписание. Почему бы и нет?» Он ухмыльнулся ровно так, как особенно ее раздражало, и закрыл за собой дверь. Она ненадолго задержалась, не желая уходить. Это мучительное чувство, когда ты не сделал того, что хотел. Только в этом случае она чего-то не сказала, а сказать она хотела то, что думала на самом деле, что он удивительный. Ей хотелось схватить его за плечи и зацеловать, и не отпускать. Однако она ничего не сказала, но ничего страшного в этом не было. Потому что время еще есть. Теперь у нее полно времени.